Старпом озадаченно наморщил лоб. Значит, Рябинины позже в Питер перебрались? Или тут какая-то ошибка? Я, Вася, думал, что ты из Питера, извини, из Ленинграда. У тебя там родственников нет? Нет, в Ленинграде нет. Да я там и не был никогда. А почему вы спрашиваете? Во-первых, прекрати мне выкать. А во-вторых, ответь мне на такой вопрос. Признайся по-честному, у тебя подруга есть? Ну, так, чтобы все по-настоящему, ну, ты понимаешь? Рябинин смутился, но потом, зачем-то оглянувшись, шепотом ответил. Почему подруга? Жена у меня в Одессе осталась. А что, думаете, рано мне еще? Только никому не говорите, в экипаже об этом никто не знает, даже капитан. Мы перед самой войной поженились, а потом я в плавание ушел. И вот уже год как дома не был. Одесса сейчас под немцем. Как там мои? Я жену со своей матерью оставил. Ну, теперь вроде бы все встало на свои места. Долгов улыбнулся, многозначительно и загадочно произнес. У нее все хорошо, это я тебе точно говорю. Я тебе даже больше скажу. Есть у меня такая уверенность, что у тебя родился сын. А для того, Вася, чтобы ты смог его увидеть, ты должен меня во всем слушаться. Особенно сегодня вечером. А еще лучше всегда будь рядом. Ну, чего рот раскрыл? Считай меня своим ангелом-хранителем, оберегающим тебя от опасностей и приносящим добрые вести. И еще, если ты мне хоть раз выкнешь, я всем расскажу о твоей подпольной свадьбе. Рябинин стоял, будто оглушенный бревном. Сглотнув и кое-как справившись с чувствами, он еле слышно вымолвил. — Ангелов не бывает. — Я понял, вы тоже из НКВД? — Я никому не скажу. — У нас что, в экипаже есть шпион? — Вас прислали в помощь Федорову? — Теперь раскрыл рот Долгов. — Ну ты даешь! — удивленно выдохнул он. — Я и слов таких не знаю. Ты ерунды не говори, а лучше покажи мне корабль. Они прошли в нос танкера. Здесь Долгов увидел зенитную пушку с задранным вверх стволом, обложенную мешками с песком. Но он с интересом потрогал затвор, погладил ручки наведения. У ног в деревянном ящике лежали снаряды с красными ободками. Но он попинал их носком ботинка и спросил. — Ну и как? Помогает? Кого-нибудь сбили? — Нет! — засмеявшись, махнул рукой Рябинин. — У нас зенитчицы и девчонки. Стреляет не очень. Возле Исландии какой-то самолет обстреляли. Оказалось, американская Каталина. Таким капитан после этого запретил стрелять, пока другие в конвое не начнут. — Я не видел девушек среди экипажа. — Так это же не все. У нас экипаж 40 человек. Владимир Никанорович остальным разрешил отдыхать после утреннего налета. Долгов заметил, как двое искоса поглядывающих на него матросов развернули пожарный шланг и принялись поливать палубу, смывая за борт мусор. — Вася, а где у вас радиорубка? — Да вон она, — Рябинин указал на трехэтажную надстройку в корме. Вон, у борта, дверь открыта. Долгов присмотрелся и увидел маячивший в дверях женский силуэт. Иллюминаторы рубки выходили у самой воды, на одном уровне с палубой. Так, теперь все ясно. Торпеда ударит в правый борт и ближе к корме, — размышлял он, прикидывая, как это вскоре произойдет. Хотя не факт, что радистка была в радиорубке. А с другой стороны, идет бой. Судно отбивается от авианалета. Тревога. Все по боевым постам. А где радистке быть? Конечно, в радиорубке. Теперь подумаем, как умудрился подставиться Рябинин. Вася, а ты кем на судне? Я на должности трюмного, а так, куда капитан пошлет, я все могу. Куда же он тебя послал, что ты попал под торпеду? — задумался Старпом. — Вася, а ты можешь сегодня от меня не отходить? Долгов хлопнул по-дружески Рябинина по плечу и рассмеялся. — Я совсем не знаю ваше судно, так побудь у меня нынче экскурсоводом. — Это уж как капитан скажет. Танкером не вы, Анатолий Михайлович, командуйте. Им командует Владимир Никанорыч, а он слушается только Федорова. — Опять этот Федоров. И сколько раз тебе говорить, прекрати мне выкать. Расскажи мне об особисте. Рябинин оглянулся вокруг и, сделав над собой усилие, спросил. — А ты, правда, не из НКВД? — Правда. — Так кто он такой? — Да никто толком не знает. Он у нас уже год, а кроме его звания и фамилии никто ничего не ведает. Все стараются держаться от него подальше. Ну, а уж если приспичит обратиться, то только товарищ старший лейтенант госбезопасности. Даже капитан к нему так обращается. А больше я ничего и не знаю. Долгов почувствовал, что с этим Федоровым ему еще придется выдержать нелегкий разговор. А потому нужно приготовиться. Ну, а что он за человек, Вася? Ты расскажи, не бойся. Я здесь не для того, чтобы на кого-то стучать. Я уже понял, что его все боятся. Но ты же слышал, что мне капитан сказал, чтобы я подошел к особисту. Так вот я и хочу узнать, как с ним себя вести. Дерьмо, одним словом, — выпалил Рябинин, не сдержавшись, и тут же схватился за рот. — Ой, простите, Анатолий Михайлович, вырвалось. Вы только ему не говорите. — Дерьмо, говоришь? Да ты не бойся, этот разговор останется между нами. — А почему он дерьмо? Может, у него служба такая?